Список литературы. Сборники текстов и переводов. Д'Артани Тимофеева. Хрестоматия по античной литературе. Москва, 1965 год. Том 1. Греческая литература. Д'Артани Кондратьев Тимофеева. Хрестоматия по античной литературе. Москва, 1965 год. Том 2. Римская литература. Федоров Мирошенкова. Античная литература. Рим. Антология. Москва, 1988 год. Переводы древнегреческих авторов. Алкей. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Алкей. Перевод Гаспарова. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Алкифрон. Письма. Перевод Берковой. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. 2-5 веков. Москва, 1964 год. Алкман. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Анакреонт. Перевод Мея и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Андокид. Фролов. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V века до нашей эры. Материалы и документы. Ленинград, 1964 год. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Перевод Баруховича. Ленинград, 1972 год. Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Перевод Церетели. Тбилиси, 1964 год. Аппиан. Гражданские войны. Перевод под редакцией Жебелева. Ленинград, 1935 год. Аппиан. Митридатовы войны. Сирийские дела. Перевод Кондратьева. Вестник древней истории. 1946 год, номер 4. Аппиан. Римская история. Перевод Кондратьева. Вестник древней истории. 1950 год. Номера 2-4. Аристотель. Поэтика. Перевод Гаспарова. Аристотель и античная литература. Москва, 1978 год. Аристотель. Риторика. Перевод Платоновой. Античные риторики. Москва, 1978 год. Аристофан. Комедии. Москва, 1954 год. Тома 1-2. Аристофан. Избранные комедии. Перевод Адриана Петровского. Москва, 1974 год. Ариан. Поход Александра. Перевод Сергиенко. Москва, Ленинград, 1962 год. Архилог. Перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Афиней. Пирующие софисты. Перевод Миллер и Гаспарова. Памятники поздней античной научно-художественной литературы II-V веков. Москва, 1964 год. Афиней. Пир софистов. Перевод Ашерова. Поздняя греческая проза. Москва, 1960 год. Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Перевод Чемберджи. Ахилл Татий. Лонг. Петроний Апулей. Москва, 1969 год. Война мышей и лягушек. Перевод Альтмана. Эллинские поэты. Москва, 1963 год. Гелиодор. Эфиопика. Перевод под редакцией Ягунова. Москва, 1965 год. Гераклит. Перевод Дынника. Материалисты Древней Греции. Москва, 1955 год. Геродиан. История императорской власти после Марка. Вестник древней истории, 1972 год, номер 1, 1973 год, номер 1. Геродот. История. Перевод Стратоновского. Ленинград, 1972 год. Гесиод. Теогония. Работы и дни. Перевод Вересаева. Эллинские поэты. Москва, 1963 год. Гесиод. Щит Геракла. Перевод Цыбенко. Вестник древней истории. 1985 год. Номер 3. Гиппократ. Избранные книги. Перевод Руднева. Москва, 1936 год. Сочинения. Москва, 1941-1944 годы. Тома 2-3. Гиппонакт. Перевод Вячеслава Иванова и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Гомер. Илиада. Перевод Гнедича. Москва, 1981 год. Гомер. Одиссея. Перевод Жуковского. Москва, 1981 год. Гомеровские гимны. Перевод Вересаева. Эллинские поэты. Москва, 1963 год. Греческая эпиграмма. Москва, 1960 год. Демокрит. Тексты. Перевод исследователя Лурье. Ленинград, 1970 год. Демосфен. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Демосфен. Речи. Перевод Ратцига. Москва, 1954 год. Диоген Лорецкий о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод Гаспарова. Москва, 1979 год. Дион Хрисостом. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Дион Хрисостом. Речи. Перевод Грабарь Пассек. Поздняя греческая проза. Москва, 1960 год. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов. Перевод Гаспарова. Античные риторики. Москва, 1978 год. Еврипид. Трагедии. Перевод Иннокентия Аннинского и Апта. Москва, 1980 год, тома 1-2. Ивик, перевод Вересаева, античная лирика. Москва, 1968 год. Страница 454. Иосиф Флавий, Иудейская война. Перевод Чертка. Санкт-Петербург, 1900 год. Исократ. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Исократ. Письма речи. Перевод под редакцией Колобовой. Вестник древней истории. 1965 год, номер 3, 1969 год, номер 2. Каллимах. Гимны, эпиграммы. Перевод Аверинцева, Грабарь Пассек и других. Александрийская поэзия. Москва, 1972 год. Квинт Смирнский. После Гомера. Перевод Грабарь Пассек. Памятники поздней античной поэзии и прозы. 2-5 веков. Москва, 1964 год. Ксенофонт. Анабасис. Перевод Максимовой. Москва, Ленинград. 1951 год. Ксенофонт. Греческая история. Перевод Лурье. Ленинград, 1935 год. Ксенофонт. Киропедия. Издание подготовили Барухович и Фролов. Москва, 1976 год. Ксенофонт. Сократические сочинения. Перевод Соболевского. Москва, Ленинград, 1935 год. Ксенофонт Эфесский. Повесть о Габракомии и Антии. Перевод Поляковой и Филинковской. Москва, 1956 год. Либаний. Речи. Перевод Шестакова. Казань. 1912-1916 годы. Тома 1-2. Либаний. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Лисий. Речи. Перевод Соболевского. Москва, 1933 год. Лонг. Дафнис и Хлоя. Перевод Кондратьева. Москва, 1957 год. Лукиан. Собрание сочинений. Москва-Ленинград, 1935 год. Тома 1-2. Лукиан. Избранная. Москва, 1987 год. Марк Аврелий Антоний. Размышления. Перевод издания подготовили Даватур, Гаврилов и Уит. Ленинград, 1985 год. Минандр. Комедия. Герод. Мимиамбы. Москва, 1964 год. Минандр. Комедия. Фрагменты. Издание подготовил Ярха. Москва, 1982 год. Мимнерм. Перевод Вересаева. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Нон. Поэма о Дионисе. Перевод Грабарь-Пассек. Памятники поздней античной поэзии и прозы II-V веков. Москва, 1964 год. О возвышенном. Перевод Чистяковой. Москва-Ленинград, 1966 год. Павсаний. Описание Эллады. Перевод Кондратьева. Москва, 1938-1940 годы. Тома 1-2. Пиндар. Вакхилит. Оды. Фрагменты. Издание подготовил Гаспаров. Москва, 1980 год. Платон. Сочинение. Москва, 1968-1972 годы. Тома 1-3. Платон. Диалоги. Москва, 1986 год. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Издание подготовил Соболевский и другие. Москва, 1961-1964 годы. Тома 1-3. Плутарх. Избранные жизнеописания. В двух томах. Москва, 1987 год. Полибий. История. Перевод Мищенко. Москва, 1890-1899 годы. Тома 1-3. Сапфо. Перевод Вячеслава Иванова, Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Сапфо. Перевод Вересаева, Церетели и других. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Симонид Амургосский. Перевод Вересаева и Церетели. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Симонид Киосский. Перевод Ашерова и других. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Салон. Перевод Церетели и других. Парнас. Антология античной лирики. Москва, 1980 год. Софокл. Драмы. Перевод Шервинского. Москва, 1988 год. Стесихор. перевод Вересаева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Тиртей. Перевод Латышева и других. Античная лирика. Москва, 1968 год. Феогнид. Перевод Вересаева и Апта. Античная лирика. Москва, 1968 год. Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. Перевод Грабарь Пасек. Москва, 1958 год. Феофраст. Характеры. Перевод Стратоновского. Ленинград, 1974 год. Филострат. Картины. Калистрат. Статуи. Перевод Кондратьева. Москва-Ленинград, 1936 год. Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. Издание подготовлено Рабинович. Москва, 1985 год. Фукидид. История. Издание подготовил Стратоновский и другие. Ленинград, 1981 год. Харитон. Повесть о любви Херея и Калерои. Перевод И. Толстого. Москва, 1959 год. Эзоп. Басни. Перевод Гаспарова. Москва, 1968 год. Элиан. Пестрые рассказы. Перевод Поляковой. Москва-Ленинград, 1963 год. Элий Аристид. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Элий Аристид. Панегирик Римму. Перевод Турцевича. Санкт-Петербург, 1907 год. Эпиктет. Беседы. Перевод Тараняна. Вестник древней истории, 1975 год, номера 2-4. Эпикур. Перевод Соболевского. Лукреций. О природе вещей. Москва, 1947 год, том 2. Эсхил. Трагедии. Перевод Апта. Москва, 1971 год. Эсхин. Перевод под редакцией Колобовой. Вестник древней истории. 1962 год, номер 4. 1963 год, номер 1. Эсхин. Ораторы Греции. Москва, 1985 год. Юлиан Император. Письма. Перевод Фурмана. Вестник древней истории. 1970 год. Номера 1-3. Ямвлих. Вавилонская повесть. Перевод Ягунова. Поздняя греческая проза. Москва, 1960 год. Страница 455. Переводы римских авторов. Авл Гелий. Аттические ночи. Перевод Кузнецовой. Памятники поздней античной научно-художественной литературы II-V веков. Москва, 1964 год. Авсоний. Перевод Гаспарова, Шульца и других. Поздняя латинская поэзия. Москва, 1982 год. Аммиан Марцеллин. История. Перевод Кулаковского и Сонни. Киев, 1906-1908 годы. Выпуски 1-3. Апулей. Апология. Метаморфозы Флориды. Перевод Кузьмина и Маркиша. 1960 год. Варрон. Сельское хозяйство. Перевод Сергиенко. Москва-Ленинград. 1963 год. Варрон Марк Теренций. О латинском языке. Перевод Каракулакова. Вопросы теории языкознания. Калинин, 1975 год. Вергилий. Буколики, Георгики, Энеида. Перевод Шервинского и Ашерова. Москва, 1979 год. Гораций Флаг Квинт. Оды, эподы, сатиры, послания. Москва, 1970 год. Катон Марк Порций. Земледелие. Перевод Сергиенко. Москва-Ленинград. 1950 год. Катул Тибул Проперций. Москва, 1963 год. Катул Гай Валерий. Книга стихотворений. Издание подготовлено Шервинским Гаспаровым. Москва, 1986 год. Квинтилиан. 12 книг риторических наставлений. Перевод Никольского. Санкт-Петербург, 1834 год. Части 1-2. Клавдиан. Перевод Гаспарова, Рабинович и других. Поздняя латинская поэзия. Москва, 1982 год. Курций Руф Квинт. История Александра Македонского. Москва, 1963 год. Ливий Тит. Римская история от основания города. Перевод под редакцией Адрианова. Москва, 1892-1899 годы. Тома 1-4. Ливий Тит. История от основания Рима. Книга 1. Перевод Смирина Зелинского. Историки Рима. Москва, 1970 год. Лукан Марк Анней. Фарсалия или поэма о гражданской войне. Перевод Остроумова. Москва-Ленинград, 1951 год. Лукреций Тит. О природе вещей. Перевод Петровского. Москва, 1983 год. Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. Перевод Петровского. Москва, 1968 год. Непот Корнелий. Биографии знаменитых полководцев. Перевод Тимошенко. Киев, 1883 год. Овидий Назон Публий. Любовные элегии. Перевод Шервинского. Москва, 1963 год. Овидий. Элегии и малые поэмы. Москва, 1973 год. Овидий. Метаморфозы. Перевод Шервинского, Москва, 1977 год. О виде Назон Публий, скорбные элегии, письма с Понта. Издание подготовили Гаспаров и Ашеров. Москва, 1978 год. Персий, сатиры. Перевод Петровского. Римская сатира, Москва, 1957 год. Петроний, сатирикон. Перевод Ярхо. Ахилл, Татий, Лонг, Петроний, Апулей. Москва, 1969 год. Плафт, Тит, Макций. Комедии. Перевод Артюшкова. Москва, 1933-1937 годы, тома 1-3. Плафт, Тит, Макций. Комедии в двух томах. Москва, 1987 год. Плиний-младший. Письма. Издание подготовили Сергиенко и Даватур. Москва, 1982 год. Плиний-старший. Естественная история. Книги 12-18. Катон, Варрон, Колумела, Плиний. О сельском хозяйстве. Москва, 1957 год. Солюстий Крист Гай. Сочинение. Перевод Горенштейна. Москва, 1981 год. Светоний Транквил Гай. Жизнь 12 Цезарей. Перевод Гаспарова. Москва, 1966 год. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. Трагедия. Перевод Ашерова. Составление и научная подготовка текста Гаспарова. Москва, 1986 год. Сенека. Сатира на смерть императора Клавдия. Перевод Петровского. Римская сатира. Москва, 1957 год. Тацит Корнелий. Перевод Бобовича и Кнабе. Ленинград, 1969 год, тома 1-2. Теренций, комедии. Перевод Артюшкова. Москва, 1985 год. Федор и Бабрий, басни. Перевод Гаспарова. Москва, Ленинград, 1966 год. Фронтон, переписка. Перевод Стрельниковой. Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства 2-5 веков. Москва, 1964 год. Цезарь Юлий. Записки о Гальской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. Перевод Покровского. Москва, 1962 год. Цицерон. Диалоги о государстве, о законах. Издание подготовлено Веселовским и другими. Москва, 1966 год. Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. Издание подготовил Горенштейн. Москва, 1975 год. Цицерон. Марк Тулий. Письма. Перевод Горенштейна. Ленинград, 1949-1951 годы, тома 1-3. Цицерон. Речи. Перевод Горенштейна. Москва, 1962 год. Тома 1-2. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Москва, 1972 год. Цицерон. Философские трактаты. Москва, 1985 год. Ювенал. Сатиры. Перевод Недовича и Петровского. Москва, Ленинград, 1937 год. Юстин. Эпитома сочинений Помпея Трога. Перевод Деконского и Рижского. Вестник древней истории, 1954 год, номера 2-4, 1955 год, номер 1. Конец книги. Сентябрь 1991 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Владимир Сушков.